гуру. Связь духа с духом зависит от духа, и ничто не может препятствовать ей, если только это понимается достаточно глубоко. Область духа – это область светоносной материи, проникающей всюду, и материя низшая не может служить ей преградой, каковы бы ни были ее сочетания. Этим хочу указать на примат духа и превосходство его над всеми комбинациями плотных условий. В духе надо признать первородство духа и превосходство его над явлениями плотного мира. Давно уже сказано, что дух животворит, но плоть не пользует ни мало. Но не понята древняя мудрость. Думают обойтись без нее и, обходясь, созидают Вавилонскую башню темных нагромождений. Но завет краток: с духом живите и в духе.